Глава 43. Цепи из огня. Особняк Юджина. Марианна. Тёплая, напитанная магией и целебными эликсирами вода мягко согревала задеревеневшее тело, прогоняя холод и боль. После приступа каждое движение давалось с трудом, но жалеть себя я не собиралась. Едва целители вывели меня из магического сна, принялась осторожно разминаться, возвращая суставам подвижность. Поначалу не могла даже сесть без чужой помощи. Но упрямство принесло свои плоды. И спустя час я доковыляла до ванной. Пусть опираясь на трость, но с учетом случившегося и это было настоящим подвигом. Дальше дело пошло чуть быстрее. Хотя внешний вид и самочувствие по-прежнему оставляли желать лучшего. Хромая мимо зеркала, старалась не смотреть на свое отражение. Хватило мимолетного взгляда на белые, как снег, руки, по которым ядовитой паутинкой растекались чернильные нити блокиратора. Вокруг особо толстых жгутов кожа покраснела и казалась воспаленной, а еще чесалась так, словно меня покусали все местные москиты разом. То еще счастье. Но Айрулин с Суаресом не дремали, и пока я приходила в себя, подготовили все необходимое для облегчения моих страданий. Жаль, не существовало лекарства от ментального отката. Его могли ослабить только Люсьена с Гортензием. Но сейчас они помогали ведьмам готовить для меня комнату в Ковене. Саиф предупреждал, что магия сапфирового края слишком отличается от той, к которой я привыкла. И чтобы блокиратор не шалил, они с Артегой отправили вперед духов. Кошечка и Альраун должны напитать апартаменты своей магией, облегчив мою дальнейшую адаптацию. Учитывая, что новый приступ и без того внес коррективы в наши планы, решила не рисковать. Люсьена с Гортензием остались с ведьмами, а я впервые встретила ментальный откат в гордом одиночестве, о чем не раз пожалела. Настроение раскачивалось, словно маятник, за секунду разгоняясь от желания куда-то бежать и искать новые способы стабилизации магии, до глубочайшей тоски, панических атак и истерики. Я рыдала, психовала, запретила впускать Саифа, чтобы он не видел меня в столь жалком состоянии, а после сама на себя обиделась и вновь разрыдалась. Отвратительные ощущения. Даже не знаю, что хуже. Боли и задеревенелые суставы, из-за которых я двигалась, как хромая гусыня, раскачиваясь из стороны в сторону. Или же эмоциональная нестабильность. Пожалуй, второе все же страшнее. Тело хотя бы контролировало, пусть и с трудом, а вот настроение жило своей жизнью, заставляя чувствовать себя абсолютно беспомощной. Я не представляла, как поведу себя через миг, и судорожно медитировала, пытаясь хоть немного выровнять ситуацию. Настойка рубина цвета. Ее назначают после магических приступов, чтобы унять головную боль и тошноту. 5 капель на столовую ложку воды. Вынырнув из ванны, в которую до этого погрузилась головой, оставив над водой лишь нос, услышала голос Артеги. Он предупреждал, что хочет подключить к моему лечению Алорию, а я не возражала. И пока отмокала в целебной водичке, дракон вовсю инструктировал сестру. «Мари, время!» — в купальню постучали. Айрулин напоминала, что пора принимать эликсир и дышать над специальными благовониями. Последние были личным изобретением Суареса и помогали стабилизировать мой дар после приступов. «Иду!» Осторожно выбравшись из ванны, кое-как вытерлась и укуталась в халат. От служанки наотрез отказалась, как и от помощи Айрулин. Не хотела ловить на себе сочувствующие взгляды. Намотав на голову тюрбан из полотенца, все же рискнула посмотреть на себя в зеркало. Да. Поморщилась, увидев белое, как мело, лицо. С багровыми кругами под глазами и опухшими веками. Особый шарм придавали синюшные потрескавшиеся губы и чернильная паутинка, растекающаяся от них практически до скул. Жуть. Вздохнув, поковыляла к двери. Мышцы до сих пор ныли, но в целом я чувствовала себя получше. Если повезет, через пару часов меня окончательно попустят, а до выезда из Резальем пройдут даже пятна на коже. «Осторожно, ваше высочество!» Едва вышла в коридор, пошатнулась, но на помощь подоспела Айрулин. «Я могу идти сама!» — огрызнулась и тут же прикусила язык. «Но...» «Лаура, отпусти ее. Из спальни донесся голос Артеги. «Прости», — прошептала, виновато покосившись на Лауру. «Было ужасно стыдно за свою несдержанность. К счастью, целительница все понимала и ободряюще улыбнулась. Добравшись до спальни, первым делом заметила Суареса и стоявшую у стола Алорию. На ее лице застыла непроницаемая маска целителя. Но во взгляде на миг проскользнули ужас и шок. «Красавица, да?» — скривилась, вспомнив собственное отражение. Лори я не винила, мне и самой было противно смотреть на эти пятна. А она еще хорошо держалась. Другая на ее месте рухнула бы в обморок или с воплем сбежала. Ведь я прекрасно помнила, как реагировали служанки. И именно поэтому во время отката скрывалась ото всех. Я видела картины и пострашнее. Лори моментально взяла себя в руки. «Рада, что тебе уже лучше». Усмехнувшись, поковыляла к кровати, но не для того, чтобы улечься. Хотела еще немного размяться, держась для равновесия за высокую спинку. «После приступа суставы коченеют», — пояснила, поймав удивленный взгляд Лори. «Чувствую себя древней мумией». «Я владею навыками лечебного массажа», — сестра перевела взгляд на Суареса. «Если позволите». «Разумеется», — кивнул дракон. «Я выдам необходимые масла и покажу несколько полезных приемов, но позже». Артега вернулся к инструктажу, попутно сортируя зелья, порошки и притирки. Лори слушала его, затаив дыхание, и ее оживленное любопытство невольно заражало. Пока она шуршала конспектом, записывая, что и в какой последовательности применять для купирования приступа, я успела хорошенько размяться и принялась осторожно вышагивать по комнате. Шаткость ушла, но Айрулин все равно курсировала за мной, готовясь в любой момент подстраховать. «Сейчас действуем по алгоритму номер 3. Леди Алория, приготовьте необходимое. Конспектом можете пока пользоваться», — коротко приказал Суарес, вымешивая зелье. Лори метнулась к столику с благовониями, готовя нужный состав. Но едва подожгла их, из коридора донесся голос Саифа. «Артега, Лаура, нужно поговорить срочно». Сердце пропустило удар и тоскливо заныло. Но напряженный тон любимого четко говорил о том, что случилось дурное. «Мари», — Алория подошла ближе, осторожно коснувшись моего плеча. Не дождавшись ответа, она продолжила. «Что с тобой? Это из-за Саифа? Вы поссорились?» Вздрогнув, резко обернулась, наткнувшись на взгляд полный искреннего сочувствия и желания помочь. «Я видела его в коридоре», — продолжила Лори. «Он дежурил у твоей комнаты». «Дежурил?» — охнула, мысленно отругав себя. «Да, всю ночь». «А почему не зашел?» — воскликнула я. Эмоции вновь взбрыкнули, нарушая и без того шаткий контроль. На миг забыла, что сама же просила не навещать меня, даже когда целители сняли запрет. Идиотская ситуация. «Боялся навредить тебе?» — предположила Алория. «Послушай, Лори». Я подняла взгляд на сестру и взяла ее за руку. «А ты не могла бы поговорить с ним?» Я хотела передать послание и все объяснить, но не успела. Двери распахнулись, и в комнату вихрем ворвался Суарес. «Свечи готовы?» «Да». Сестра метнулась обратно к столу. Отвлекшись на меня, она не успела выполнить поручение Артеги. «Отлично, упакуйте одну, вторую разожгите сразу», — кивнул темнейший. «Что-то случилось?» Нахмурилась я, заметив его взвинченное состояние. «Планы изменились, выезжаем через час. За это время нужно окончательно вас стабилизировать и подготовить лекарства в дорогу», —